Да, вот теперь вполне можно сказать, что она перестала быть игрушкой обстоятельств. Она пытается подчинить их себе. Одному, правда, Богу известно, сколь далеко это ее заведет. Точнее, завезет. Она неприметно помассировала затекший локоть, рука устала. И устали быть сведенными к переносице брови. Самым трудным, как ни странно, оказалось не пистолет из сумочки выхватить. Это произошло как бы само собой, помимо Кириного сознания, а постоянно сохранять на лице это выражение мрачной решимости, всадить в Максима пулю в первое же мгновение, как только он вздумает рыпнуться. Но он пока не рыпался, что бы ни означало это чудовищное словечко. Однако частенько таки взглядывал на Киру в зеркальце и видел там одно и то же. Беспощадно сверкающие глаза под безжалостно нахмуренными бровями, а рядом черный кружочек дула. И снова отводил задумчивый взгляд. Интересно, о чем он думал? Может быть, о том же, о чем и Кира? Например, надолго ли ее хватит? Даже если не спать, не есть и не выпускать Максима из-за руля, все равно меньше, чем за двое суток до Нижнего никак не доберешься. Однако останавливаться все-таки придется, заправлять «Москвич». И что, ходить за Максимом по бензостанции с пистолетом? А как, извините, быть с элементарным туалетом? Как женским, так и мужским? Тут мальчики направо, девочки налево не получится. Зачем, ну зачем он нашел эту дурацкую листовку? Главное, Кира была уверена, что надежно спрятала ее на дно сумки. А оказывается, сунула в карман. Да так небрежно, что листок вылетел при первом удобном случае. Еще ладно, что его увидел только Максим, а не та парочка обожателей Роджера. Вот писку было бы! И они уж точно настучали бы куда нужно, и по следам москвича уже летела бы удалая погоня, будто за мятежным броненосцем Потемкин, и опять, начиная все снова здорово. Почему-то Кира, хоть это и не патриотично, была уверена, в российских провинциях, как и в украинских, компьютер тоже непременно греет в пузе пива в выходные дни. Причем находится в совершенно недосягаемых географических широтах, а значит, никому ничего не докажешь. Нет, лучше не думать о трудностях. Проблемы Кира будет решать, когда они подступят вплотную. А пока вперед, вперед, пока не висит на хвосте погоня, а дорога не перекрыта патрульной машиной или каким-нибудь ростовским рейнджером-одиночкой. О, Господи! А это еще что? Мужская фигура метнулась из придорожных кустов так внезапно, что Максим едва успел вильнуть влево, чтобы не зацепить этого самоубийцу. Кира вцепилась в пистолет обеими руками, чтобы удержать его или себя от выстрела. И едва опустила руку, как в окошко просунулась веселая конопатая физиономия. «Привет, мужики!» — выкрикнула физиономия жизнерадостно, бестолково бегая взглядом от Максима к Кире и обратно, но едва ли видя, с кем говорит. «Не подбросите до поворота, тут 10 км. Ехал с братом, да поругались. Ну, плюнул, вышел. Думал, пешком пойду. А теперь вижу, дурак, опаздываю. Подвезите, а, мужики?» Кира так обрадовалась, что это не засада, что решила стерпеть даже перемену пола. В конце концов, это минут на 10, не больше. и она сдержанным кивком дала Максиму знать, что не возражает против подсадки, но одновременно так вдавила пистолет в спинку переднего сиденья, что Максим подался вперед и, в свою очередь, просигнализировал Кире кивком, мол, все понял, пуля дура нетерпеливо пляшет рядом с его почками, а стало быть, он будет вести себя осторожно.